Слово Рамы о красоте Читракуты. Часть 94. Возлюбленный сын Дашаратхи, царевни Видехи, горы пестроцветной открыл красоту и утехи. Желая развеять печаль и душевную смуту, как Индра супруге своей показал Читракуту. При виде такой благодати забудешь мытарство, разлуку с друзьями, утрату отцовского царства. Дивись, луналикая, стаям бесчисленным птичьим и пиков, пронзающих небо, любуйся величьем. Окраской волшебной утесы обязаны рудом, серебряный пик и пунцовый соседствуют чудом. Вон, желтый, как будто от едкого сока морены, и синий, как будто нашел ты сапфир драгоценный. Искрится хрустальный, поблизости рдеет кровавый, а этот синеет вдали, как сапфир без оправы. Иные мерцают, подобно звезде или ртути, и царственный облик они придают Читракуте. Оленей, медведей несчесть, леопардов пятнистых и ярких пернатых, ютящихся в дебрях тенистых. Богата гора Читракута анколой пахучей, кунжутом, бамбуком, жасмином и тыквой ползучей, ююбой и манго, эбеновым деревом, хлебным ашокой, цитронами, вараной древом целебным, и яблоней бильвой, и асаны цветом лиловым, и яблони розовоцветной, и болиголовым, медовую мадхукой, вечно зеленую пхавьей, ее упоительный сок человеку во здравие. Блаженством и негой любовной объяты кимнары, на взгорьях тенистых играют влюбленные пары. На сучьях, развесив убранство мечи и доспехи, резвятся читы видьядхаров, царевна Видехи. Размытые ложа и русла речные похожи на складки слоновьей, покрытые испаренной кожей. Цветочным дыханием насыщенный ветер ущелья приносит прохладу и в сердце вселяет веселье. С тобою и Лакшманой здесь, луналикая дева, мне осень встречать не однажды, без грусти и гнева. Деревьям густым, пестрокрылых пернатых приюту, я радуюсь вместе с тобой, возлюбив Читракуту. Я взыскан двоякой наградой, и Пхарату брата никто не обидел, и слово отцовское свято. Охотно ли здесь разделяешь со мною, царевна, все то, что приятно, словесно, телесно, душевно? От царственных предков мы знаем, в леса уходящий питается амритой, смертным бессмертье дарящий, утесы тебя обступают кольцом прихотливым, сверкая серебряным, желтым, пунцовым отливом, ночами владычицу гор озаряет волшебно огнистое зелье, богатое силой целебной. Иные утесы подобны дворцу или саду, другой обособленно к небу вздымает громаду. Мне кажется, будто земля раскололась, и круто и зло на ее возблистав поднялась Читракута. Из листьев пунна, гибетеля, из лотосов тоже любовником пылким везде уготовано ложе. Находишь цветов плетеницы, плоды под кустами, их сок освежающий выпит влюбленных устами. Водой и плодами полна Читракута сверх меры, а лотосом равных не сыщешь в столице Куберы. Свой долг выполняя, с тобою и Лакшманой вместе, я счастлив, что роду Икшваку прибавится чести. Но у самого Рамы тяжело на сердце. Весть о кончине Дашаратхи, прощание с братьями, следы, оставленные ушедшим войском, все напоминает об Айодхе, о родных. Рама решается идти дальше, на юг, через густые леса. Весть об отказе Рамы от царства достигает Айодхи еще прежде возвращения Бхараты. Жители столицы уходят в лесные пустыни, чтобы предаться подвижничеству и молитвам о Раме и его спутниках.